Первый взвод, разгонявший на его пути всех встречных, услышав, что их нагоняют, шарахнулся в ближайший проулок и затаился там, в надежде, что новому криминальному авторитету Великореченска не взбредет в голову свернуть за ними. Взводу повезло. Виталик проскочил мимо, сходу преодолел вторую стену и оказался в верхнем граде, оставив свою негласную охрану с носом. — Тьфу! — энергично сплюнул Федот. — Раззявы! — обрушился он на стрельцов, выползавших из проулка. — А ежели он опять царский дворец штурмом брать начнет? — Да! — почесал затылок начальник первого взвода. — Достанется нам тогда от царя-батюшки на орехи. В Верхнем Граде все было относительно спокойно. Никто не крался за спиной, никто не шуршал впереди. На улице уже практически не было ни души, а в окнах домов гасли последние лучины. Великореченск отходил ко сну после трудов праведных. Царскому сплетнику потребовалось не больше 10 минут, чтобы добраться до подворья Янки-вдовицы. Еще на подходе он увидел, что в окошке светелки хозяйки подворья не горит ни одна свеча. «Спит», — сообразил юноша, — на душе царского сплетника потеплело. Он представил себе Янку, свернувшуюся калачиком под одеялом своей девичьей постели, и ему стало уже не тепло, а жарко. «Женюсь!» Мелькнула в его голове шальная мысль. «Вот прямо сейчас пойду к ней в спальню и женюсь. Как минимум 3 раза. О, Господи, да я совсем с катушек съехал». Усилием воли юноша отогнал от себя нескромное видение. До царского сплетника очень вовремя дошло, что деяние, которое он собирается совершить, ничего общего с женитьбой не имеет. А в Рамадановске вообще попадает под действие определенных статей Уголовного кодекса. Это привело его в чувство, и он сразу вспомнил о проделках Жучка и Васьки в заображной низменности. И сразу же Виталика обожгла еще одна мысль. А кто сейчас вообще за секьюрити у Янки-вдовицы? Васька с Жучком или подменыши какие, работающие на неведомых врагов? В этом колдовском мире все возможно. Виталик прекрасно знал, какой у оборотней слух и нюх, а потому начал подбираться к подворью буквально на цыпочках. К счастью, легкий ветерок дул как раз в его сторону, со стороны подворья, и подозрительные звуки, идущие со двора, он услышал раньше, чем тот, кто их издавал, услышал его. Звуки были очень подозрительные. Вжик-вжик, вжик-вжик. Было ощущение, что кто-то на точильном камне затачивает огромный тесак. Если это Янкины оборотни, то самое время с ними разобраться. Какого черта им потребовалось на чертовой мельнице? По чьему приказу Жучок дал заказ на издевательство над крышей терема Янки? И самое главное, за каким чертом Ваське потребовалась шкатулка неведомой хозяйки? Виталик подкрался к забору и приник глазом к дырочке в доске, образовавшейся на месте выбитого сучка. В этот момент из легкого облачка очень кстати выглянула луна, высветив Жучка, сидевшего на хвосте буквально в 2 метрах от забора, за которым затаился царский сплетник. Но оборотень деловито затачивал свои когти о точильный камень. «Вот ты-то мне и нужен!» — мелькнула в голове юноши радостная мысль. «И именно в таком виде. В гордом одиночестве, без Янки и без Васьки. Ну, жучара, держись!» Как ни был парень осторожен, жучок что-то все-таки почуял. Он прекратил затачивать когти, напрягся, ноздри его затрепетали. Медлить было нельзя. Виталик взмыл в воздух, лихо перемахнул забор и обрушился сверху на оборотня. Ох, напрасно он это сделал. Не принял в расчет реакцию матерого оборотня. Спасло Виталика только то, что жучок его успел узнать и не вцепился сразу зубами в горло. Царский сплетник благородство противника не оценил и взял его стальной хваткой за глотку. «Только вякни!» — грозным шепотом предупредил он жучка. «Пасть порву!» «Да ты чё, сплетник!» — прохрипел оборотень. «Рамсы попутал!» «Ишь, какие слова мы знаем! Так, лишенец, сейчас ты тихо, на цыпочках идешь со мной в сарай и начинаешь каяться во всех своих прегрешениях. Возражение есть?» «Нет!» — просипел волк. «Тогда вперед!» Виталик отпустил горло оборотня, но продолжал цепко держать его за шкирку, прекрасно зная, что только дай этому обормоту воли, и он тут же свинтит. То, что перед ним все-таки жучок, а не подменыш, он уже понял. Иначе лежать сейчас царскому сплетнику во дворе с порванной глоткой. Ну, а раз это жучок... Затащив волка в сарай, юноша аккуратно закрыл за собой дверь, подтащил оборотня к прессу под свет луны, падающий из окна, и приступил к допросу. «Так, колись, гад, что на чертовой мельнице делал?» «Я?» — выпучил в глаза жучок. «Ну не я же, только не вздумай мне ездить по ушам. Не так много на Руси купцов, по собственному желанию превращающихся в матерых волков. А уж если такой купец заказывает налет на подворье янки-вдовицы, вывод один — это купец-жучара, из которого я сейчас душу выну». «Это когда это такое было?» — возмутился жучок. «Когда мы с царем-батюшкой на этом подворье 3 дня подряд его спасение и мое выздоровление праздновали». «А вот и фигушки!» — обрадовался жучок. «А мы с Васькой все 3 дня здесь киску и собачку изображали, хвостиками дружелюбно виляли. Тьфу! Знал бы ты, как мне кое-кого из бояр за жирный зад тяпнуть хотелось». «За что?» «За то, что к славе твоей примазаться норовили. Послушать их, так в том банном комплексе каждый из них в одиночку чуть ли не голыми руками всех заговорщиков передавил». «И все 3 дня ты здесь был?» «Все». «Кто подтвердить может?» «Васька». «Не пойдет. Этот наглый котяра для меня в этом вопросе не авторитет. Он сам под подозрением. Кстати, а где он?» «Ну, как тебе сказать?» — замялся жучок. «Говори, как есть. В погребе». «Опять сметану у янки тырит?» «Не, подкормку для медведей». «Не понял», — напешил Виталик. «Что за подкормка?» «Да что-то я не то сказал. Будет правильнее сказать «приманка», — вздохнул жучок. «Нас, понимаешь, янка в лес послала тебя искать». «Ну надо же, как интересно!» — хмыкнул царский сплетник. «И почему же вы до сих пор здесь, а не в лесу?» «Так вот, к походу готовимся. Я когти точу, а Васька за мясом пошел. К тому времени, как мы до твоей завражной низменности доберемся, оно как раз стухнет. Медведи, они свежатину не уважают. Им подавай мясо с душком». «Стоп!» — А почему вы решили, что я в заовражной низменности окажусь? Ха, думаешь, не знаем, куда портал из твоей камеры ведет? Или ты думаешь, что первый там сиделец? Не опомнится, спьяну под видом купца туда загремел, и как начал голубое привидение-то гонять. Достаточно. Однако возникает законный вопрос. Если вас послали за мной, то при чем тут медведи? Понимаешь, опять замялся жучок. Быстро колись. Так когда еще такой случай-то подвернется? Простонал оборотень. На природе, на воле побегать, на медведей поохотиться. А ты взял и сам пришел. Весь кайф нам, сволочь, обломал.